233. Июнь 10. Много явлений по миру проходит, но не замечают их, ибо это явление необычности. Глаз, надевший очки обычности, слеп к необычному. Много необычного в жизни. Если открыть глаза на необычное, то и жизнь станет необычной. Разве обычное явление сна или мысли? Или биение сердца? В сущности, необычно все, кроме суеты человеческой и малых дел дня. Они тоже требуют внимания, но если необычному уделить больше внимания и свободных минут, когда мысли свободны, то необычное начнет яро входить в жизнь. Возьмем явление мужества и явление страха, два антипода. Оба воздействуют на всю систему, и влияния эти явно противоположны. Первое поднимает жизненный тонус и усиливает огни. Второе понижает его и гасит пламя сердца. Одно жизнедатель, другое убийца и пожиратель психической энергии. Хочу обратить ваше внимание на пожирателей. Чувства людские, пожиратели жизненных сил, обычно превалируют в человеке над жизнедателями. Но необычны среди толп, забывших о свете, двуногих явления бесстрашия, самоотверженности, преданности и устремления огненного. Надо идти через жизнь под знаком необычности светодательной. Только подумайте, сколь же жизнедательное спокойствие и равновесие духа. Сколь благодетельно бесстрашие, сколь строительна радость, стойкость, постоянство в добре. Как свет и тьма отличаются жизнедатели от пожирателей света. Свет, огонь, энергии, дающие жизнь, сколь же нужны они людям. Так устремим мысль свою на необычное и поймем, что пока необычность не войдет в жизнь нашу и не станет для нас обычной, мутью затемняется путь.